Глава 15. Охота. 29 сентября. Подмосковье. Доступно 8 из 80. Пси 699 из 704. Первым делом я снова зашел в свой личный домен, развалившись на кресле. Благодать. И как я раньше без этого жил? Такими темпами у меня может развиться какой-нибудь синдром, когда реальный мир станет лишь придатком для этого. И в реал я буду возвращаться, чтобы восстановить резерв или кого-нибудь убить ради очков системы. Весь резерв я продолжал тратить на перила. Все же свалиться в пустоту было крайне страшной возможностью. И уже через минуту вокруг всей клетки было очень хорошее ограждение из белесого металла. Хотя вру, я просто наложил структуру металла на белое нечто, из которого и лепил большую часть всех вещей. Странно, но некоторые объекты возникали мгновенно, а некоторые требовали сосредоточенности и времени, или, возможно, это было ограничением моего собственного мышления. Кстати, вечный двигатель еще вращался, но на последнем дыхании, так что я аккуратно влил в него еще свои энергии. Звучит громко, но я просто создавал желание, чтобы вот эта хрень дольше вращалась, а пси утекала сама. Управлять энергией по-другому я и не умел, хотя иногда ее чувствовал. Вот и сейчас я мог ее ощущать, в себе и вокруг, но это были не более чем просто ощущения. «Выйти из клетки разума!» Надбавки не было, и я встал, обнаружив, что ноги болят, но не так критично, как я думал вчера. После завтрака я снова сел за ноут, настраивая конфиденциальность. На виртуальную машину был установлен VPN, после чего я задумался над поиском прокси или даже покупкой, но пока счел излишним. Воевать с Пентагоном я не собирался, взламывать биржи тоже, а напрягать ФСБ из-за смерти скотины вряд ли кто-то будет. После этого я начал гуглить, где держат лошадей в моем городе. Даже нашел несколько конюшен, но крайне не уверен, что там указан нужный адрес, а не адрес офиса. А спрашивать напрямую, где вы своих лошадок держите, по понятным причинам я не стал. Оставался вопрос с маскировкой от камер. Вот тут надо было сесть и хорошо подумать. От людей я защищен на 10 минут, а с перерывами и того больше. Вполне хватит, чтобы сделать дело и даже уйти от полиции, если они так быстро прореагируют. Но вот камеры меня засекут точно. В результате я собрал плотную мешковатую одежду с капюшоном и вообще вещи, в которых не ходил и не буду. Притащил медицинские перчатки и маски. Но лицо даже так могут хорошо зафоткать. Идти и покупать маску я счел очень глупым, а потому пришлось садиться и доставать нитки с иголками и запасы ткани из шкафа. Через час у меня в руках красовалась прекрасная маска-балаклава, которую носят ОМОН или преступники, только не черная, а в цветочек. Но зато в ней ничего, кроме глаз и рта, не было видно. Думаю, сойдет. Остатки ткани я убрал в сумку, чтобы не оставлять улик в доме, а потом все продумал еще раз. Телефон стоит оставить, по нему могут засечь мое местоположение, если захотят. И если будет повод подозревать меня. Самым тонким местом оставалась сумка. Если в нее другие не могут залезть, то все прекрасно. Если могут, то это точно стоит учитывать. На ком проверить? В целом, можно на любом человеке. Но предложение засунуть руку в сумку встречному прохожему — это не самая лучшая идея. Только если найти кого-то с низким социальным статусом. А где у нас бездомные живут? Заброшек в моем городе мало осталось. Я их очень любил раньше, но вот власти их любили сносить. Искомые люди точно есть на станции, но там камер дофига. Еще есть пара специфических мест, где когда-то я их видел. Вот их можно и проверить. На этот раз я полностью подготовился, убрал все в пространственное хранилище, его в спортивную сумку, и сел на велосипед, который даже был немного электрическим, но старым. Однако несколько километров или даже десяток его аккумулятор хорошо тянул. И я с ветерком направился в злачные места, в которых теоретически были те, на ком можно было испытать сумку, да и отвод глаз тоже. Заявлять в полицию они не будут. Телефонов для съемки у них тоже нет. Первое место — одна чудом уцелевшая заброшка, принадлежавшая снесенному вертолетному институту, по крайней мере, это было что-то связанное с вертолетной промышленностью, если и не институт. Так вот, она оказалась пустой. Печально. Ноги ныли, но я отправился в новое место. На этот раз пришлось ехать очень долго, по сути, в соседний городок. В нашем Подмосковье, близком к Москве, с трех сторон могла быть сама Москва, по центру второй город, через километр вправо уже третий, а там и четвертый через еще один километр. И, кстати, я двигался в сторону той же оленьей фермы. Хотя раньше я туда добирался только на маршрутке, до этого кружка борьбы, но на велосипеде это тоже было реально. Чувствую, мои ноги убьются в хлам. Не факт, что я попаду туда сегодня, но все же. Второе место было около железнодорожного пути, неиспользуемого. Тут было много зарослей разных растений, старые подвалы открытого типа, ну, где в Советском Союзе банки хранили. Промзона. Возможно, что я никого и не найду. Вот так вот. Как захочешь, так никого и не встретишь. Достигнув предполагаемого района, я начал объезжать местность, и, похоже, удача была ко мне благосклонна. Я увидел человека без определенного места жительства. Оставив велосипед и пристегнув его к деревцу, я направился вперед, продумывая разговор и активируя отвод глаз. Подошел вплотную, разглядывая человека. Мужчина, лет 50 или даже старше. Много одежды. Огромный рюкзак. В целом, выглядит не так уж и плохо. Да и на конченого алкоголика не тянет. Кто знает, какие события привели к тому, что он стал таким. Глупость или крайне несправедливое стечение обстоятельств. Обойдя сзади, я легонько ткнул его в спину, отчего он резко развернулся. А я продолжал наблюдать за реакцией. Его глаза ходили по горизонту, но смотрели сквозь меня. Не думаю, что эта пси-сила скрывает свет, отражающийся от меня. Это как раз-таки невидимость, о которой упоминал Шива. А тут, скорее, филигранная работа над сознанием. Мужчина пожал плечами, пробурчал про чертовщину и снова уселся, начав что-то доставать из огромного рюкзака. «Прекрасный момент для экспериментов!» Голос. Хлопок в ладоши. «Еще громче!» «Теперь я точно видел, что звук тратит много пси, так что если я начну шуметь, мой резерв иссякнет очень быстро. И, наконец, крик!» Я коротко вскрикнул, отчего мужик вскочил и, подхватив рюкзак, резво потопал, постоянно оглядываясь по кругу, а на его лице читалась сильная растерянность. Неприятно, но похоже, что отвод не смог скрыть такой сильный звук. «Отменить отвод глаз!» «Постой!» «А я выковчайка!» Мужик выргался, заметив меня, хотя за прошедшую секунду я не мог пробежать десяток метров от ближайшего забора. «Постой!» Я вытащил из кармана тысячную купюру. Человек уже было хотел бежать, но остановился. «Чего тебе?» Голос немного охрипший, но в целом нормальный, не деградировавший от алкоголя. «Это ты шутником?» И вот он тут же из испуганного стал грозным, а в руках появился нож. Короткий и кухонный, но все же. Темное подсознание шепнуло мысль уйти в отвод глаз и ударить копьем, но разум привычно отмахнулся. Вроде заработал навык чувства лжи, но он показывал непонятную гамму из страха, ожидания чего-то, растерянности, но нежелания атаковать. «Прошу прощения, я тренировался в магии и отводе глаз. Тебе нужна 1000 рублей?» «Зачем врать, если можно сказать чистую правду, и тебе не поверят?» «Какая магия? Какой отвод глаз? Ты кто?» Бомж немного попятился. «Какая тебе разница? Деньги нужны?» Я снова помахал тысячной купюрой. Расточительно? Да, но я всю жизнь экономил. Оставшиеся месяцы можно и потратиться. «И что нужно делать? Я никуда не пойду и не поеду. Ни на какую работу. Сказки мне не рассказывай!» «И не нужно. Все просто». Я достал системную сумку из уже обычной спортивной. «Мне нужно, чтобы ты проверил этот артефакт. Попытался достать из него хоть одну вещь. Попробуешь сделать это, 1000 твоя. Считай, что это такой фокус». Мужик задумался, грязно выругался, а потом начал озираться. «А там внутри наркота или ствол?» «Нет, только труп собаки. Так что ты решил? Не думаешь же, что менты опустились до такого уровня?» «Просто взять сумку и что-то из нее достать? В его голосе слышалось сильное сомнение. Эмоции тоже были на взводе, но тут даже мой навык не мог идентифицировать что-то конкретное. «Да, берешь, переворачиваешь ее с желанием достать из нее все, засовываешь руку, чтобы что-то достать. И деньги твои». «Деньги вперед!» Я положил купюру на землю вместе с сумкой. Естественно, карта с оружием была у меня в кармане. А вздумай он не отдать сумку... Честно, я не знал, как поступлю. Но темное подсознательное жаждало этого, заметив, что вокруг вообще нет камер, только заросли и старые заборы. Он, наконец, убрал свой ножичек в один из карманов и нагнулся, подобрав сначала деньги, а потом и сумку. Тщательно ее осмотрел, откинул крышку, держа ее на вытянутых руках от себя, явно опасался какой-то гадости. Посмотрел внутрь, перевернул, засунул руку. «Ничего! Это все?» Он явно чуть успокоился, но был еще на взводе. «Точно ничего? Ты формировал желание достать что-то?» «Ага! Ню-а!» Дальше последовало нецензурное выражение, что он там хотел найти. «Отдавай сумку!» Он секунду поколебался, а потом бросил ее на землю, продолжая смотреть на меня. Я же быстро ее подобрал и ловким движением вынул из горла собаку. Вернее, показал на свет собачью ногу. Удивление на лице мужика могло переплюнуть любого актера Оскара. Зачем я это сделал? Не до конца был уверен в том, что он сделал все. Может, если у него не получилось, то не факт, что для других она закрыта. Может, нужно сильное намерение. «Попробуй еще раз». Он ловко поймал брошенную мной сумку, явно взвесил на руках и полез обеими руками. Я видел, как он шарил по стенкам, но ничего не находил. Он даже захотел ее вывернуть, но это каким-то образом не получилось, что ввело его в бешенство. «Хватит! Брось обратно!» «А? Если не отдам?» В его глазах появился хитрый прищур. «Вот же скотина!» Я немного помедлил, оглядывая окрестности взглядом. «Здесь точно ничего нет». И мужик сник, возможно, даже поняв мой взгляд. «Окажешься рядом с той собакой!» Сейчас я не шутил, четко обозначив для себя план действий. А темное начало в глубинах мрачной душонки всеми силами желало, чтобы этот человек вынудил меня. «Держи!» Он отпустил сумку, еще раз достав и разглядывая на свет тысячную купюру. «Спасибо за подгон!» Вполне по-человечески добавил он. «Пожалуйста!» Я активировал отвод глаз, и когда бомж опустил взор от купюры, меня уже не было. Он оглянулся, и в этот момент я подобрал сумку. А когда тот обернулся обратно, он не видел уже и сумки, шаря взглядом по земле. «Чертовщина!» На этой фразе я быстро направился к велосипеду, а мужик также быстро засеменил в противоположную сторону. «Отменить отвод глаз!» Я немного выждал, отстегивая велосипед, а потом начал думать. Эксперимент оказался удачным. Ехать на ферму можно прямо сейчас. На этой мысли сердце начинало бешено колотиться. Каким бы крутым я ни был, всегда есть что-то, что сможет сломать весь план, приведя к катастрофическим последствиям. И это нужно помнить. Выждать еще, лучше подготовившись. Я не знаю, что еще готовить. Все нужное уже есть здесь и сейчас. Решено. Все или ничего. Я сел на велик и, прикинув примерное направление, начал крутить педали. Топографическим кретинизмом я не страдал. Даже наоборот, не понимал, как можно заплутать в таком месте, где ты уже когда-то был. Дорога заняла много времени. Аккумулятор благополучно сел. Особенное удовольствие доставляли те места, где тротуаров не было вообще. Приходилось ехать по автомобильной дороге, рискуя с одной стороны быть раздавленным, с другой — остановленным добрым ДПСником. К своему стыду я не знал, чем грозит мне второй вариант, а телефона уже не было. Кстати, я также не знал, сработает ли отвод на весь велосипед. Ошибки. Одни ошибки. Ну вот, ноги болели, но я выбрался в цивилизацию. Тут уже оставалось полкилометра по городу и еще столько же по дороге около леса, а там кладбище, церковь и оленья ферма. Слева был огромный карьер, в котором летом купались, а зимой с обустроенной горки даже катались на лыжах. Меня как-то знакомый уговорил здесь скатиться на ватрушке. Еще очень давно, когда меня привезли на его день рождения. На двух ватрушках втроем. Причем я был первым. И ведь уверяли, что именно здесь всегда катались и всем было хорошо. Возможно, из-за того случая у меня иногда начала побаливать спина. Но им больше досталось. Ему раскроило губу, второму тоже что-то отбило. Отогнав лирику, я начал думать над конспирацией. Велосипед оставил в городе, пристегнув на стоянке у магазина, надеясь, его не сопрут. Сам пошел пешком, гуляя по городу. Потом пошел в заросли леса, который начинался за карьером. На дороге 100% будут камеры. Зайдя в чащу, быстро переоделся в подготовленную одежду. Но маску пока не надевал. Только медицинскую натянул вместе с капюшоном и шапкой. Ну а дальше шпарить по лесу полкилометра. Уже подходя к нужному месту, я нацепил сначала солнцезащитные очки, а потом и бандитскую маску, сшитую из покрывала. Видно плохо, но зато даже суперские камеры ничего не заснимут, даже если в теории могли запечатлеть мою сетчатку глаза. Да и адаптивное зрение вроде начинало работать, позволяя видеть все даже сквозь очки в темном лесу. Но сердце выдавало бешеный темп. Может отступить, пока не поздно. Запас пси был полным. Это 10 минут. Точно должно хватить. Надел медицинские перчатки, засунул спортивную сумку в сумку игрока. Было бы глупо поменять одежду, но спалиться на сумке. Еще раз все продумал и рысцой побежал вперед. Отставить сомнения. Лучше ты уже сделать не мог. Разведать местность не мог. Попал бы на камеры, и тебя вычислили. Только сейчас. Берсерка я решил не использовать. Оставлю на крайний случай. Я выбежал на дорогу, направившись к огороженной территории. Она находилась в углублении относительно леса и дороги, причем довольно значительном. А вот те здания круглой формы напоминают юрты, хотя и не каноничные. Добежав до ворот, я остановился. Сами массивные ворота и калитка. Подошел и хотел было уже позвонить, кто-то должен был выйти, но я планировал проскочить с ним в открытую дверь. Но потом на всякий случай дернул за ручку. «Да ладно! Они что, открыты?» Я просто вошел внутрь, оглядываясь. Вытоптанная земля, много строений, пахнет навозом. Там вроде клетки для собак, но они меня не интересуют. В этот момент дверь слева распахнулась, и из нее вышел мужик в возрасте и с явными проблемами в виде лишнего веса. Осмотревшись, он рванул к калитке, но все равно мое сердце начало вытанцовывать чечетку. «А, ну и ладно, давай, ищи меня за забором». Я же рванул вперед к загону, в котором, наконец, увидел цель своей авантюры. Огромный северный олень. Несколько метров бегом. Материализовать оружие — удар. Никакой жалости уже не было. Максимально сильный удар в шею. Это было так просто. «Внимание! Вы убили существо вне системы. Олень. F. Первый уровень. Вы получили 1 ОС. 9 из 80. Я выдернул копье из-под падающего трупа и завис. Всего 1 очко. Да за тех же недокос давали 4. Это было очень мало и плохо. Система вообще будто нехотя выдала и эту 1. Но я не мог позволить себе предаваться рефлексии. Вместо этого я рванул к самому большому зданию, предположив, что именно там держат остальных. У здания были огромные деревянные ворота, которые я распахнул, поддев нагинатый запирающий механизм. В этот же момент вбежал обратно на территорию и охранник, уставившись на дохлого оленя в загоне и схватившись руками за голову. «Извини, мужик». Я же скользнул внутрь, больше не тревожа двери загона в опаске, что уж это будет заметно со стороны. Внутри было что-то вроде конюшни, хотя я в них не разбирался, да и времени осматриваться не было. Первый отсек. Со всей силы я ударил прямым уколом. Но удар оказался смазанным, лишь ранив животное, отчего оно в страхе отскочило к противоположной стенке, махая копытами. Я же, не став ждать, перешел ко второму. На этот раз удар вышел намного лучше. «Внимание! Вы убили существо вне системы. Олень. F. Первый уровень. Вы получили 1 ОС. 10 из 80. «Уже хорошо. Хватит на 1 навык». Неожиданно вбежал охранник вместе с какой-то женщиной, и я прильнул к стене. Женщина пробежала по коридору, замерев напротив уже мертвого животного. «Паша, звони в полицию! Быстрее! Быстрее!» В голосе слышалась дикая истерика. В этот момент совесть реально начала съедать меня изнутри, но я подавил ее порывы. Прошло 30 секунд, и женщина вновь выбежала, а я смог прикончить раненого и еще двоих. Это было не так уж и легко. Животные забивались в угол, но я смог быстро открыть клетки, а против системной и невидимой стали они были бессильны. «Внимание! Вы убили существо вне системы, олень, F, первый уровень. Вы получили 1 ОС, 13 из 80». «На этом хватит. Полиция уже, наверное, едет, а я спрятал Нагинату и быстрым шагом вышел обратно, проходя мимо охранника, который с пожарным топором стоял по центру, нервно смотря во все стороны. Я бы на его месте взял и лопату, или вообще сбежал бы, когда такая хрень творится. На территории еще могли быть животные, и точно были собаки. Но если уж за оленей дают единицу, все более мелкие и вовсе будут бесполезны. А теперь в темпе!» Я со всех ног побежал к лесу, скрываясь за деревьями. Маска постоянно норовила съехать, и приходилось ее поправлять. Но у полиции не будет никаких зацепок по внешности. Вообще. Теперь осталось просто скрыться, не наследив.